Счастливчик Ганс. Ганс прослужил 7 лет у своего господина и стал ему говорить: «Срок моей службы, сударь, миновал уже, и я бы очень охотно вернулся теперь к моей матери, а потому, пожалуйте мне мое жалование». Хозяин его отвечал: «Ты служил мне верно и честно, по твоей службе должна быть тебе и награда», и дал ему кусок золота величиной с его голову. Ганс вытащил платочек из кармана, завернул в него слиток золота, положил его на плечо и пустился домой. Шел он своей дорогой, плелся нога за ногу, и увидел всадника, который бодро и весело прорысил мимо него на славной лошади. «Ах», — сказал Ганс вслух, — «что за славная штука эта верховая езда! Сидишь, словно на стуле, ни на какой камень не спотыкаешься, обуви не изнашиваешь и едешь себе вперед да вперед, сам того не замечая». Всадник, услышав это, сдержал коня и крикнул: «Эй, Ганс, так зачем же ты пешком-то идешь? Приходится идти пешком, коли нужно домой снести вот этот слиток. Оно, положим, и золото. Однако вот голову приходится на бок держать, да и плечо оттянуло. А знаешь ли что, — сказал всадник, — давай меняться. Я тебе отдам своего коня, а ты мне свой слиток». «С удовольствием, — сказал Ганс, — но только предупреждаю, что придется тебе с ним тащиться». Всадник спешился, взял у Ганса слиток золота и помог ему взобраться на седло, потом дал ему поводья в руки и добавил: «Если хочешь, чтобы конь бежал быстро, тебе надо только языком прищелкнуть да крикнуть «гоп-гоп».» Ганс был разешенек, что уселся на лошадь, и поехал себе легко и свободно. Немного спустя ему показалось, что следует ехать быстрее, и он стал языком прищелкивать и покрикивать «гоп-гоп». Конь пошел крупной рысью, и прежде чем Ганс успел оглянуться, он очутился во рву, который отделял дорогу от полей, и лошадь тоже перескочила бы через ров, если бы не удержал ее встречный крестьянин, который шел по дороге и гнал перед собою корову. Ганс кое-как выкарабкался и поднялся на ноги, но он был очень раздосадован и сказал мужику: «Какая глупая штука эта верховая езда! Особенно, когда вот на эту кляч попадешь, которая и трясет, и себя сбрасывает, того и гляди, еще шею себе переломишь. Никогда я теперь больше на нее не сяду. То ли дело ваша корова, идешь себе за нею вольготно, да сверх того еще каждый день от нее и молоко, и масло, и сыр. Чего бы я не дал за такую корову? Ну уж, если вам моя корова так приглянулась, так я охотно поменяюсь ею на вашего коня». Ганс был радешенек этой мене, а крестьянин поскорее вскочил на коня и поспешил уехать. Вот Ганс преспокойно погнал перед собою корову и все обдумывал свой удачный оборот. «Как это славно! Стоит только куском хлеба запастись, в нем у меня не будет недостатка. А сыр да масло у меня во всякое время готовы. А захотелось пить? Подоил корову, да и напился сколько душе угодно». Подойдя к гостинице, Ганс приостановился, на радостях съел все, что у него было захвачено на дорогу, на обед и на ужин, и на последнюю пару крейцеров приказал подать себе полстакана пива, затем погнал свою корову далее по дороге к деревне, где жила его мать. Жар был томительный, потому что время уже близилось к полудню, а Гансу оставалось еще, по крайней мере, час пути. Наконец, жара его до такой степени одолела, что у него и язык к небу липнуть стал. «Этой беде помочь нетрудно», — подумал Ганс. «Вот теперь-то и стоит подоить корову и полакомиться от нее молочком». Привязал он корову к сухому дереву, подставил свою кожаную шапку вместо подойника, но как ни бился, молока не мог добыть ни капли. А так как он доил корову неискусно, то она стала у него брыкаться и нанесла ему задней ногой такой удар в голову, что он покатился на землю и некоторое время даже в себя прийти не мог. По счастью, по той же дороге шел в то время мясник, который вез перед собой на тележке поросенка. «В чем тут дело?» — крикнул он Гансу и помог ему подняться. Ганс рассказал ему, что случилось. Мясник подал ему свою фляжку и сказал: «На-ка, выпей да подкрепись. Корова эта, конечно, никакого молока не даст. Она уж стара и годится разве только для тяги, либо на убой». Проговорил Ганс, ероша на голове волосы, кто бы мог подумать. «Ну, конечно, хорошо, если можно такую скотину дома заколоть. Говядина славная, но я коровье мясо не люблю». «Не сочно, Вишано. Вот если бы мне такую свиночку, это другое дело. Да притом еще и колбаски, слышь-ка, Ганс», — сказал мясник. «Уж так для тебя я, пожалуй, с тобой на корову свинкой поменяюсь». «Благослови тебя Бог за твое расположение ко мне», — сказал Ганс, передавая ему корову. И когда мясник отвязал свинку с тележки и привязал на веревку, то Ганс взял конец той веревки в руку. Пошел Ганс и стал думать, как все устраивается по его желанию. И даже если встречается какая неприятность, то сейчас же и улаживается. Вскоре нагнал его на дороге еще один парень, который нес под мышкой чудесного белого гуся. Стали они между собой беседовать, и Ганс стал ему рассказывать о своем счастье и о том, как удачно он выменивал одну вещь на другую. Парень тоже рассказал ему, что несет гуся для угощения при крестинах. «Изволь-ка приподнять его», — продолжал он, — «какова тяжесть? Недаром мы его целых 8 недель откармливали. Кто этого гуся станет есть, тот только, знай, с обеих сторон жир вытирай». «Да», — сказал Ганс, взвешивая гуся в одной руке, — «гусь увесистый, ну да и моя-то свинка тоже за себя постоит». Между тем парень стал тревожно озираться во все стороны и даже покачивать головой. «Слушай-ка», — сказал он наконец, — «насчет твоей свинки дело как будто неладно. В деревне, через которую я сейчас шел, у старшины вот только что украдена была из хлева свинья. Боюсь я, не та ли это, что у тебя теперь на веревке? Он выслал и людей на поиски, и дело бы могло плохо кончиться. Если бы они тебя застали здесь со свиньей, пожалуй, не миновать бы тебе темного чулана». Добряк Ганс струхнул. «Ах, батюшки!» — засуетился он, — «пособите мне из этой беды выпутаться. Возьмите мою свинку и дайте мне вашего гуся в обмен. Делать нечего». «Попытаемся, хоть оно небезопасно», — отвечал Гансу парень. «А все же не желаю быть виною того, что на тебя беда обрушится». Он взял веревку в руки и погнал свинью в сторону проселком. А простодушный Ганс, избавившись от своих опасений, преспокойно пошел своей дорогой с гусем под мышкой. «Коли все-то хорошенько сообразить, так я, пожалуй, и в барышах отмены», — размышлял Ганс. «Во-первых, жаркое из гуся отличное, затем жиру-то сколько из него вытопится, месяца 3 кряду на нем лепешки печь станем, наконец, и чудный белый пух, которым велю набить свою подушку, да еще как на ней спать-то мягко будет». Когда он проходил через последнюю деревню на своем пути, он наткнулся на точильщика, который, сидя на своей тележке, вертел свое колесо, припевая: «И ножи, и ножницы я точу-точу, ни забот, ни горюшка знать я не хочу». Ганс приостановился и посмотрел на его работу, а потом вступил с ним в разговор. «Видно, хорошо тебе живется, что ты за своей работой так весел». «Да», — отвечал точильщик, — «мое ремесло, можно сказать, золотое. Коли ты точильщик настоящий, так ведь деньги у тебя в кармане не переводятся. А где это ты такого славного гуся купил? Я не купил его, а выменил на свою свинку. А свинку то я получил в обмен на корову, а корову то я поменялся на коня. А коня я выменил на слиток золотой величиной в мою голову. А золото-то откуда у тебя взялось? То я получил в награду за 7 лет службы». «Надо сказать правду, умел ты свои делишки обделать», — сказал точильщик. «Для твоего полного счастья недостает только одного, чтобы деньги у тебя постоянно в кармане водились». «А как же мог бы я этого добиться?» — спросил Ганс. «Очень просто. Ступай вот так же, как я, в точильщики. Для этого только и нужно, что обзавестись точильным камнем. А другой камень простой, найти его нетрудно. Вот у меня, кстати, есть один запасной, правда, немного поврежденный. Да зато же я за него недорого и возьму. Ну вот сменяю его на твоего гуся. Хочешь или нет, само собой разумеется», — отвечал Ганс, — «я почту себя счастливейшим из смертных, коли у меня деньги в кармане переводиться не будут. Так тогда о чем же мне и заботиться?» И он тотчас же протянул ему своего гуся, а от него взял точильный камень. «Ну, а вот тебе еще и другой славный камень в придачу. — сказал точильщик, подавая Гансу простой увесистый булыжник, который около него валялся на земле. «На это можно будет и старые гвозди отбивать. Возьми уж, кстати, и его с собою». Ганс взвалил себе булыжник на плечо и, совершенно довольный, направился домой. Глаза его так и сияли от радости. «Видно, я в сорочке родился», — думал он про себя. «Чего бы я ни пожелал, все мне так легко удается. Вот каков я счастливец!» Между тем он начинал чувствовать сильное утомление, потому что с позаранку все был на ногах, притом и голод его томил, и нечем было утолить его, потому что он разом съел весь свой запас на радостях, когда выменял корову. Наконец уж он еле ноги волочил и почти каждую минуту должен был останавливаться для роздыху. Да и камни ему невыносимо давили плечи, ему даже приходило не на шутку в голову, что было бы недурно именно теперь от них избавиться. Чуть и не ползком добрался он до колодца в поле и задумал около него отдохнуть и водицы холодненькой испить. А камни, чтобы их не повредить, он осторожно сложил рядком на самый край колодца. Затем уж сам присел и только хотел нагнуться к воде, как зацепил по неосторожности оба камня, и они бухнули в воду. Когда Ганс увидел, что они скрылись в глубине, он радостно вскочил со своего места, бросился на колени и со слезами на глазах благодарил Бога за то, что он оказал ему такую милость и избавил его от тяжелых камней таким чудесным образом, и притом так, что он сам не мог себя ни в чем упрекнуть. «Да!» — воскликнул он, — «такого счастливца, как я, не найдется другого во всей вселенной!» С облегченным сердцем и вполне свободный от всякой тяжести, он поспешил вперед и достиг, наконец, дома своей матери.